Глава 4. Дом Морганов, спрятанный в светло-веселой рощице, стоял примерно в сотне ярдов от реки Чарльз. Суда, идущие по этой извилистой реке от Хопкингтона к бухте Бек, перед Уатертауном вынуждены были, повинуясь капризам реки, круто поворачивающей на север, резко менять курс. Затем река опять делала зигзаг и около полумили текла на запад, после чего вновь, минуя Кембридж, поворачивала на восток. С интересом разглядывая красивый старинный дом, стоящий на восточном берегу реки, путешественники ни на минуту не сомневались, что он принадлежит какой-то важной птице – губернатору, богатому коммерсанту или ректору университета. Полагая, что такой дом не по карману обычному преподавателю Гарварда, они, в общем-то, были правы. Этот дом Бенджамин Морган приобрел при весьма необычных обстоятельствах. Бенджамин Морган сочетался браком с Констанцией Мэйхью, едва начав преподавать в Гарварде. В те годы он жил при университете и делил комнату со студентами. Отец Бенджамина уехал в Англию, не оставив сыну ни жилья, ни земли. Молодой ученый был очень стеснен в средствах и не мог купить хороший дом для своей 15-летней невесты. Будь Бенджамин человеком расчетливым, он отложил бы свадьбу до лучших времен. Однако любовь редко руководствуется разумом. Иными словами, в один прекрасный день Бенджамин Морган оказался с молодой женой, но без крыши над головой. Вот тогда-то он и решил обратиться за помощью и советом к доктору Гроуву Херсту, своему наставнику и ближайшему другу. Доктор Херст долгие годы преподавал в Гарварде древние языки. Бенджамин был его лучшим и любимейшим учеником. Молча выслушав новоиспеченного супруга, пожилой джентльмен вежливо осведомился, какой суммой тот располагает. Получив исчерпывающий ответ, он потер подбородок и в раздумье произнес: «А ведь у меня есть кое-что на примете!» И, взяв Бенджамина под руку, повел его к реке. Полюбовавшись на нарядное белоколонное здание, которое показал ему доктор Херст, молодой человек со вздохом сожаления сказал, что о таком доме он и мечтать не смеет. «Но хозяина вполне устроит предложенная тобой сумма», — с живостью возразил старый ученый. Бенджамин, пожав плечами, ответил, что человек, решивший отдать такой прекрасный дом за гроши, должно быть, рехнулся. Гроув Херст добродушно рассмеялся. «Видишь ли, мой дорогой мальчик, этот человек я». И доктор Херст объяснил опешившему ученику, что этот дом он унаследовал от недавно скончавшегося дедушки. «Вот только для чего мне, старому холостяку, — добавил пожилой джентльмен, — такой домина? Я предпочел бы провести остаток дней в университетском городке. Сказать по правде, это наследство стало для меня обузой». Бенджамин, хотя и был тронут щедростью доктора Херста, вежливо отклонил предложение друга, дав понять, что не может злоупотреблять его добротой. «Бенджамин, мальчик мой!» — обняв ученика за плечи, произнес с отеческой улыбкой старый ученый. «Для меня ты дороже сына, и я очень хочу, чтобы в этом доме жили вы с Констанцией. Прошу тебя, не лишай меня этой радости!» Так молодые супруги стали владельцами дома у реки. Одну из комнат они отвели доктору Херсту. Целых 5 лет, вплоть до своей смерти, старый ученый проводил уикенды и праздники вместе с их семьей. Это было двухэтажное белое здание с 4 коринфскими колоннами, которые поддерживали остроконечную двускатную крышу. К парадной двери вела лестница в 6 ступеней. Из больших во всю стену окон кабинета и гостиной, расположенных на первом этаже, открывался дивный вид на реку. На втором этаже, по обе стороны от колонн, находилось по 2 окна со ставнями. Симметричное расположение окон делало здание удивительно гармоничным, изящным и соразмерным. А вокруг дома росли дубы, вязы и березы. Между домом и рекой расстилался ухоженный луг с густой травой. У реки была сооружена маленькая дощатая пристань. К дому примыкала просторная конюшня. Здесь, в доме у реки, родились и выросли трое детей Бенджамина и Констанции. В гостиной на деревянном натертом воском полу делали они свои первые шаги. На пристани у реки проводили беззаботные летние деньки. Мимо этого дома вилась дорога, по которой Филипп и Джаред ходили в школу для мальчиков. Она располагалась примерно в миле от дома и была так мала, что все ученики умещались в одной комнате. Присцилла в это время на кухне практиковалась в искусстве ведения домашнего хозяйства и тайно занималась в отцовском кабинете. В гостиной этого белоколонного дома был выставлен гроб с телом Бенджамина Моргана. Как только Филипп Морган открыл дверь кабинета, он почувствовал запах овсяной каши. Из кухни доносились будничные разговоры сестры и матери, звякала посуда. Молодой человек весь превратился в слух. Голоса Джареда он так и не услышал. Зачерпнув в ковш колодезной воды, Филипп через боковую дверь поднялся к себе в спальню, умылся и сменил рубаху. Причесывая волосы, молодой человек откинул их назад и увидел, что у него появились залысины. С минуту он пытливо вглядывался в зеркало. Бессонная ночь давала себя знать. Серое усталое лицо, потрескавшиеся губы, мутные воспаленные глаза. Ледяная вода помогла ему взбодриться лишь на время. Мысли по-прежнему путались. Одно-два мгновения Филипп стоял, прислушиваясь к стуку своего сердца, а затем вышел в коридор. Расправив плечи, он быстрым шагом приблизился к комнате брата и тихонько постучал. Не получив ответа, Филипп распахнул дверь. Постель Джареда была не тронута. Молодой человек круто развернулся и устремился по коридору к спальне матери. Сунув голову в комнату, он бросил беглый взгляд на стену над камином. Крюк, на котором обычно висел мушкет, был пуст. Тщетно искал Филипп и пороховницу. Так он и думал. Филипп тяжело вздохнул и, сделав решительное лицо, стал спускаться по лестнице. «Мама, Присцилла, доброе утро!» «Доброе утро, Филипп!» Констанция Морган поздоровалась с сыном, не отрываясь от своего занятия. Сунув ухват в печь, она извлекла оттуда хлеб. Большой котел с овсяной кашей булькал на огне у самого ее локтя. Присцилла, стоя у стола, доставала масло из деревянного бочонка. Она мельком глянула на брата, давая понять, что заметила его. «Сынок, будь добр, позови Джареда. Пора завтракать», — попросила Констанция. «Его нет в спальне», — ответил Филипп. «Я только что оттуда. По правде говоря, я уверен, что Джареда вообще нет дома. Ночью я видел, как он ушел». Констанция Морган положила горячий хлеб на деревянную доску и с тревогой взглянула на сына. Ее лицо как-то странно дрогнуло, она поджала тонкие губы, между бровями появилась глубокая поперечная морщинка. Филиппу уже доводилось видеть это выражение на лице матери, чаще всего после очередной выходки брата. И вдруг его словно ударило по сердцу. Он впервые обратил внимание на то, как сильно сдала мать после смерти отца. В ее светло-русых волосах, гладко зачесанных назад и почти полностью скрытых домашним чепцом, засеребрились седые пряди. Под глазами залегли темные круги, и стало видно, что морщин у нее куда больше, чем у большинства сверстниц. Мать вытерла руки муслиновым фартуком и взялась нарезать хлеб. «Ты знаешь, куда он ушел?» — спросила она ровным голосом. «Нет, но он прихватил с собой мушкет». Констанция замолчала, Ее рука дрогнула, а потом еще сильнее стиснула нож. Мгновение спустя она закончила нарезать хлеб и, положив его на середину стола, сказала: «Давайте помолимся, и я начну накрывать на стол». За столом было 6 мест. Обычно Бенджамин Морган сидел на одном конце стола, а Констанция на другом. Присцилла усаживалась сбоку поближе к отцу, а Филипп и Джаред располагались напротив нее. После смерти Бенджамина его место пустовало, напоминая о страшной утрате. Филипп, который направился было к своему стулу, вдруг остановился, задумался на мгновение и сел во главе стола. «Что ты делаешь?» — возмутилась Присцилла. Филипп сидел прямо, расправив плечи. Напротив него, вытянувшись в струнку, сидела Констанция. Она взглянула на сына с горестным изумлением и тотчас потупилась. Сегодня ей еще раз напомнили, что у нее больше нет мужа. Филипп сразу пожалел о своем поступке. Ради матери он должен был подождать. «Что ты о себе возомнил? Немедленно встань с папиного места!» Коршуном налетела на брата Присцилла. «Теперь я глава семьи», — холодно ответил Филипп. «И это место мое». Присцилла вскочила со своего места, словно обжегшийся стул. Она стиснула зубы и сжала кулаки. «А мне все равно, кем ты себя возомнил! Прочь с папиного места!» «Присцилла», — остановила дочь Констанция. «Филипп прав. Пожалуйста, сядь». Девушка в смятении взглянула на мать. «Теперь старший в семье Филипп. Значит, во главе стола тоже должен сидеть он». Хотя голос Констанции дрожал, и по ее щеке катилась слеза, она говорила тоном, не допускающим противоречия. Присцилла не сводила с матери умоляющих глаз. Когда девушка наконец поняла, что та не изменит своего решения, она встала, задвинула стул и пересела подальше от брата. «Спасибо, мама», — сказал Филипп. Лицо его было холодно и бесстрастно. «А теперь давайте помолимся». Перед тем, как склонить голову, Присцилла метнула на молодого человека взгляд, полный ненависти и презрения. «Милосердный и всемогущий Отец Небесный!» — размеренным голосом произнес Филипп. «Ты один мудрый и истинный Господь, Создатель земли и небес, дарующий жизнь и поддерживающий ее. И недаром мы обращаемся к Тебе в этот час и благодарим Тебя за пищу, которую нам предстоит вкусить. Мы признаем, что Ты и только Ты...» В эту минуту хлопнула дверь черного хода. «Джаред Морган, что с тобой стряслось?» — испуганно крикнула Констанция. Филипп и Присцилла молча смотрели на брата. Чумазый, одежда перепачкана, в волосах запутались сухие листья. Правая нога была вся в крови и беспомощно свисала. Джаред опирался на мушкет, используя его как костыль. «Да вот, пришлось немного повоевать с волками», — сказал он и добавил. «Извините за опоздание». И с этими словами Джаред заковылял к своему месту. Прежде чем сесть, он положил мушкет на пол и огляделся. «А с чего это Филипп устроился на папином месте?» — спросил он и, не дождавшись ответа, присовокупил, кивнув на Присциллу. «А она почему там сидит?» «Между прочим, я читал молитву», — сурово проговорил Филипп, изо всех сил подражая отцу. «Если не возражаешь, я хотел бы продолжить». Джаред вопросительно взглянул на мать. «Помолимся, сынок», — сказала она. Джаред молча склонил голову. Завтрак прошел в полной тишине. Констанция ела кашу машинально, опустив глаза. Детям еще не доводилось видеть мать такой подавленной и напуганной. Внезапно Филипп понял причину ее страха. В Кембридже и Бостоне нельзя было найти никого добрее и мягче Констанции Морган. Ласковая и робкая, она обычно держалась в тени и редко высказывала свое мнение. Всем в доме распоряжался Бенджамин. За воспитание и образование сыновей и дочери тоже отвечал он. Ну а Констанция? Она любила своих детей, ухаживала за ними, следила за тем, чтобы они одевались опрятно, жили в чистоте и порядке, чтобы горячая и вкусная еда подавалась вовремя. Не всякому ребенку достается такая нежная мать, и у редкого мужа бывает такая верная и любящая жена. Но Констанция Морган больше не была женой. Она стала вдовой. Без поддержки мужа она внутренне сникла и потеряла себя. Услышав, как ложка брата, жадно воскребавшего овсянку, застучала о дно деревянной миски, Филипп поднял голову. Присцилла глянула на Джареда с отвращением. Филипп всегда мучился завистью к брату. Из них троих Джаред был самым красивым, красивым по-настоящему. Гордая осанка, свежий цветущий вид, смуглая кожа, шапка светло-русых волос. У Филиппа и Присциллы кожа была белой, а лица бледными. Физически крепкий, ловкий, уверенный в себе Джаред быстро сходился с людьми и умел им нравиться. Но, наделив у младшего Моргана даром лидерства, природа напрочь лишила его честолюбия. Развлечения и друзья интересовали Джареда куда больше, чем победа в игре или споре. По мнению Филиппа, его брату, человеку способному, но безалаберному, недоставало только одного – внутренней дисциплины. По-мальчишески легкомысленный и беззаботный, он представлял собой полную противоположность сестре. «Девушка-огонь» — так называли в Кембридже рыжеволосую Присциллу Морган. В каждом поступке этой юной особы сказывалась ее самобытная, глубокая и сильная натура. В отличие от жизнерадостного и открытого младшего брата, у нее было мало друзей и еще меньше поклонников. Ее единственный кавалер забыл о своих романтических притязаниях в первый же день ухаживаний. «Да она в родстве с самим дьяволом! Ум у нее злой и острый, а язык еще острее! С ней не сладит и укротитель львов!» Кипятился, спасаясь бегством, незадачливый воздыхатель. Присцилла Морган и вправду обладала острым умом и сильной волей, и умела использовать эти качества. Казалось, ничто не доставляло ей такого наслаждения, как возможность публично высмеять человека. Она вдохновенно штудировала богословие, что считалось неподобающим увлечением для женщины, от которой требовали одного – быть хорошей женой и хозяйкой. Присцилла же, вопреки всему, предпочитала разбирать по косточкам проповеди пастора, подвергать сомнению взгляды старших и подбивать молодых женщин на изучение Библии. Самой заметной победой Присциллы стало получение согласия от городского управления на установку в церкви отдельной скамьи для молодых леди. По традиции, на богослужении молодые мужчины занимали места в специально отведенных для них рядах. Девушки садились напротив. Все изменилось после того, как члены городского управления, согласившись с доводами Присциллы, разрешили ей и еще нескольким девушкам поставить собственную скамью в конце галереи. По утверждению Присциллы, такая скамья должна была помочь сохранить подобающую атмосферу в храме. Девушки и юноши больше не могли кокетничать друг с другом. Это нововведение так разозлило и раззадорило молодых людей, что они, разбив окно, залезли в церковь и превратили скамью для молодых леди в груду щепок. За столь безобразную выходку каждый из них был оштрафован на 10 фунтов и приговорен к порке или выставлен к позорному столбу. Кроме того, по настоянию Присциллы им надлежало восстановить скамью. Присцилла расцветала в соперничестве с мужчинами. Единственный мужчина, с которым, по наблюдениям Филиппа, она ни разу не вступила в состязание, был отец. Отношения между ними всегда отличались особой теплотой и нежностью. Присцилла никогда не повышала на отца голос, прислушивалась к тому, что он говорил, советовалась с ним, хотя частенько поступала по-своему, и проводила долгие часы в его кабинете. Что и говорить, если Присцилла и могла назвать кого-то близким другом, то только своего отца, Бенджамина Моргана. И вот теперь его не стало. Из-за того, что сестра, мать и брат сидели на противоположном конце стола, Филиппу было совсем не по себе. Он предпочел бы оказаться сейчас в Гарварде с книгой в руках. Но почему-то Господь решил призвать отца на небо и возложить на Филиппа ответственность за тех, кто остался здесь, на земле. Ну что ж, во имя Всевышнего он исполнит свой долг. Скрежет стула по деревянному полу возвестил о том, что Джаред покончил с едой. Обращаясь к матери, он сказал: «Пойду наверх, приведу себя в порядок». «Джаред, сядь, пожалуйста», — остановил его Филипп. «Нам нужно кое-что обсудить». «Позже поговорим», — отрезал Джаред и нагнулся, чтобы подобрать с пола мушкет. «Джаред, сядь!» Голос Филиппа прозвучал резко, как удар хлыста. «Это касается всех нас!» Джаред криво усмехнулся. Он не слушался брата с тех пор, как пошел в школу. Констанция взяла младшего сына за руку. «Джаред, прошу тебя, сядь», — мягко сказала она. Мушкет со стуком упал на пол. Джаред опустился на стул. Напротив него, скрестив руки на груди и хмуро закусив губу, сидела Присцилла. Она не сводила холодного презрительного взгляда со старшего брата. «Спасибо, мама», — поблагодарил Филипп. Пока он подыскивал нужные слова, в комнате царило неловкое молчание. Три пары глаз были устремлены на него. «Смерть отца — тяжелое испытание для всех нас», — Филипп сделал паузу, чтобы прокашляться, и почувствовал, как у него начинает теснить в груди. «Но Господь почему-то решил забрать его у нас, и теперь мы должны заботиться о себе сами». «Да будет тебе чепуху молоть!» — перебил брата Джаред. «Готов поспорить, Господь не имеет никакого отношения к папиной смерти!» «Видишь ли, Филипп хотел сказать, что в своей мудрости Господь допустил ее!» — не выдержала Присцилла. «Ты бы, Джаред, почаще заглядывал в Библию!» «Если Господь допустил это!» — выпалил вдруг Джаред. «Он ничуть не лучше убийц отца!» Мгновенно наступила глубокая тишина, которую, к удивлению всех присутствующих, нарушила Констанция. «Довольно, Джаред!» — резко оборвала она сына. «Я не позволю, чтобы в моем доме звучали такие слова!» Вспышка матери ошеломила детей. Никто и никогда не слышал, чтобы Констанция Морган повышала голос. Это было так не похоже на нее. «Прости меня, мама», — пожал плечами Джаред, — «но я сказал то, что думал». «Как бы там ни было», — попытался направить разговор в иное русло Филипп, — «нам нужно кое-что обсудить». «Что же, сынок?» «Как нам жить дальше?» Филипп сконфуженно кашлянул. «Я тут разбирал бумаги отца, счета, рабочие записи, письма, просматривал счетные книги. Дневник вот нашел». Молодой человек с минуту помолчал, а затем сбивчиво продолжил. «Ни для кого не секрет, что все дела в семье вел отец. Короче говоря, пока я вникаю во все это, мы будем продолжать двигаться курсом, который выбрал для нас отец. Что до тебя, Джаред?» Филипп умолк. Он ждал, когда брат поднимет на него глаза. «Отец хотел, чтобы в августе ты поступила в Гарвард. Я договорюсь с ректором о собеседовании. Полагаю, тебе следует посвятить большую часть времени языка. С сегодняшнего дня я буду говорить с тобой только на латыни». «Извини, но я не собираюсь поступать в Гарвард!» Голос Джареда прозвучал твердо и жестко. «Скажи это по-латыни!» — потребовал Филипп. Джаред в бешенстве стукнул кулаком по столу. «Я не собираюсь поступать в Гарвард!» — закричал он по-английски. «Я хотел сказать об этом отцу, а пришлось вот говорить тебе. С учебой покончено!» «Но отец так хотел, чтобы ты учился в университете!» — не отступал Филипп. И тут в перепалку братьев вновь вмешалась мать. «И что же ты будешь делать, Джаред?» — примирительно спросила она. «Понятия не имею. Знаю только, что Гарвард не для меня. Он для таких, как папа и Филипп». «Ну да, для таких, как они», — поспешила подлить масло в огонь Присцилла. «Но ты не расстраивайся. В крайнем случае будешь охотиться по ночам на волков. Похоже, у тебя это неплохо получается». Джаред, как ужаленный, вскочил с места. Его стул с грохотом полетел на пол. «Я уж как-нибудь сам разберусь, что мне делать!» — огрызнулся он и, подобрав с пола мушкет, захромал к двери. «Разговор не окончен!» — крикнул ему вслед Филипп. «Мы еще поговорим о твоих ночных похождениях!» Джаред не ответил. «А что ждет меня?» — сделанным безразличием осведомилась Присцилла. В ее глазах зажегся опасный огонек. Она опустила голову, готовясь к бою. «Ну?» — Филипп облизал пересохшие губы и нервно сглотнул. «Я хочу того же, чего и отец». «А именно?» «Тебе 20 лет. Самое время найти себе мужа, кого-то, кто мог бы позаботиться о тебе». Поднеси Филипп спичку к бочонку с порохом, он и то получил бы взрыв куда меньше силы. «Кого-то, кто сможет позаботиться обо мне?» Лицо Присциллы вспыхнуло. Еле сдерживаясь, она процедила сквозь зубы. «Вот что, братец, заруби себе на носу! Присцилла Морган не нуждается ни в чьей опеке. Если я еще раз это услышу, тебе придется искать того, кто будет заботиться о тебе». И, дрожа от гнева, она поспешно вышла. На кухне остались только Филипп и Констанция. Мать и сына разделял стол с грязной посудой. Молодой человек, бледный и измученный, сидел, ссутулившись. «Нам всем сейчас нелегко», — робко прервала затянувшуюся паузу Констанция. Филипп зашелся глухим кашлем. Они помолчали еще с минуту, а затем мать вновь заговорила. «Ну а ты, сынок, что будешь делать ты?» — спросила она. Филипп вздохнул. Его первая попытка стать главой семьи окончилась крахом. «В августе начнутся занятия, и я вернусь в Гарвард. А жить?» «Жить буду дома. Я нужен вам. Ну а пока займусь счетными книгами. Да и с нашими вкладами надо разобраться». «В этом тебе могла бы помочь Присцилла. У нее большие способности ко всему, что имеет хоть какое-то отношение к цифрам». Филипп не хотел спорить с матерью, единственным человеком в доме, смотревшим на него дружелюбно. Однако про себя он тут же решил, ничем таким Присцилла заниматься не будет. «Отец хотел, чтобы я сделал кое-что еще», — сказал он, старательно избегая слов. Это была его последняя просьба, которые вертелись у него на языке. «Он хотел, чтобы я нашел фамильную Библию». Как только молодой человек проговорил это, у него сдавило горло, и он зашелся судорожным кашлем. К счастью, приступ быстро миновал. «Я помню, как обрадовался Бенджамин, когда узнал о существовании этой Библии», — с грустной улыбкой произнесла Констанция. «Он называл ее своим святым Граалем. Ему казалось, что тот, кто прикоснется к ней, будет обладать сверхъестественной силой». «Отец считал, что ее нужно искать в Род-Айленде, у Нараганцетов. Завтра же я поеду туда. Попробую разузнать, не слышал ли о ней кто-нибудь. Молодой человек помолчал, размышляя о том, как совместить два столь разных желания. Отца найти Библию и свое вернуться в Гарвард. После долгой паузы он произнес. Для отца эта Библия очень много значила. Если она и впрямь существует, я попытаюсь найти ее. Констанция испытующе взглянула на сына. В ее глазах появилась тревога. «А не лучше ли послать на поиски Библии Джареда?» — спросила она негромко и совсем уж тихо добавила. «Меня беспокоит твое здоровье, Филипп». Молодой человек покачал головой. «Нет, мама, Библию должен найти я. Это мой долг». Констанция Морган тепло улыбнулась своему первенцу, а потом, отвернувшись от него, украдкой вздохнула. Так обычно вздыхают матери, когда дети отказываются следовать их совету. «Пойду взгляну на ногу твоего брата», — сказала она, поднимаясь из-за стола. Филипп остался один. Он сидел, понурив голову, и думал о предстоящем путешествии в индейскую резервацию. Внезапно он вспомнил, как из леса вышли двое — матрос и индеец, и у него на лбу выступил холодный пот. Глава 5. «Мистер Коул, какой приятный сюрприз!» Констанция Морган, широко распахнув дверь, ждала, пока Дэниел Коул поднимется по лестнице. Переступив порог, мистер Коул снял треуголку, сшитую из лучшего голландского льна, и обнажил гриву густых непослушных волос. Он держался так непринужденно, точно был хозяином дома. «Что привело вас к нам?» Не скрывая радости, Констанция принялась хлопотать вокруг гостя. «Дэниел, дорогая Констанция, зови меня просто Дэниел!» С необыкновенно сладкой улыбкой произнес коммерсант и с любопытством огляделся. «Так и только так, если, конечно, поблизости нет досужих кумушек, которым это может не понравиться». Констанция зарделась, словно юная девушка. Она взяла у гостя треуголку и протянула руку, чтобы принять его верхнюю одежду. «Ах, моя дорогая!» — продолжил между тем мистер Коул, оборачиваясь к ней и безуспешно пытаясь вытащить руку из рукава. «Как ты можешь спрашивать, что привело меня к вам?» «Ты и только ты. Мне не терпелось узнать, как твои дела». «Как вы внимательны». «Вовсе нет. Мне так приятно сделать это для той, кого я люблю с детства». И, воспользовавшись тем, что стоит рядом с Констанцией, мистер Коул смачно чмокнул ее в щеку. Филипп, с изумлением наблюдавший за этой сценой, невольно передернулся от отвращения. Молодого человека задело за живое, что уже на следующий день после похорон отца мать позволила чужому мужчине поцеловать ее. Впрочем, дело было не только в этом неуместном поцелуе. Люди, подобные мистеру Коулу, вообще вызывали у Филиппа острую неприязнь. Дэниел Коул принадлежал к сословию торговцев, которое становилось в Бостоне все более и более влиятельным. Коммерсанты начали постепенно претендовать на роль лидеров народа. Такое положение дел привело к тому, что нынешние жители колонии стремились прежде всего к богатству, а не к познанию Бога. Глядя на самодовольное лицо мистера Коула, Филипп невольно вспомнил один врезавшийся ему в сердце разговор с отцом. Как-то раз, дело было вечером, Филипп занимался греческим языком в отцовском кабинете. Внезапно Бенджамин Морган, сидевший в кресле с книгой в руках, поднял голову и обратился к сыну. «Я тут читаю книгу Джона Хиггинсона». Отец заложил место, на котором остановился пальцем и открыл титульный лист. «Дело Господа и его народа в Новой Англии». «Хиггинсона?» «Ну да, жил в Селеме в 1660-е годы такой священник». Филипп кивнул, давая понять, что вспомнил, о ком идет речь. Эта проповедь, которую он прочел в 1663 году в день выборов. Послушай-ка». И Бенджамин взволнованным голосом процитировал. «Мои отцы и братья, не забывайте о том, что Новая Англия возникла как поселение верующих, а не коммерсантов, и торговцам, а их становится все больше и больше, следует помнить об этом. И те, кто прибыл сюда позднее, должны понять, что народ Новой Англии искал не земного богатства, но веры». Бенджамин Морган опустил книгу, потер покрасневшие от усталости глаза и горько проговорил. «Многие, многие забыли об этом!» С тех пор Филипп частенько думал о том, что сказал ему отец. Молодой человек в смятении наблюдал за тем, как колонисты все дальше и дальше уходят от изначальных замыслов пуритан. Судя по всему, пуританство умирало. Изучив этот вопрос, Филипп понял, что пуританское движение начало сдавать свои позиции уже во втором поколении колонистов. Детям первых поселенцев и дело не было до духовных идеалов своих отцов. Многие из них прекратили посещать церковь. Когда стало ясно, что следующему, третьему поколению грозит полное безверие, священники попытались найти выход из сложившейся ситуации. В 1662 году они собрали съезд, на котором предложили следующее. Прихожане могли привести детей на крещение, передавая их под опеку церкви. Эти дети становились прихожанами наполовину, пока они не доказывали свое обращение. Как полуприхожане они подчинялись церкви, но не пользовались всеми привилегиями прихожан, такими как участие в Евхаристии. Благодаря этому компромиссу священникам удалось поддерживать видимость прежней чистоты церкви и сохранить ее влияние на колонистов. Для Филиппа полуприхожан не существовало. По его мнению, это была удобная лазейка для неверующих. В четвертом поколении колонистов появилось немало тех, кто, подобно Дэниелу Коулу, маскировал свои корыстные устремления внешним благочестием. Они желали милосердия Господа, но продолжали жить так, как им хочется. «Филипп, а я тебя и не заметил!» Сделанной радостью загудел Дэниел Коул, протянув молодому человеку пухлую розовую руку. «Говоря по правде, — продолжил он без тени смущения, — я пересек залив не только ради твоей матери. Мне подумалось, что тебе нужна небольшая дружеская помощь». При этих словах Филипп бросил на бостонца недоумевающий и настороженный взгляд. Заметив, что по лицу сына пробежала тень беспокойства, Констанция поспешила объясниться. «Я сказала Дэниелу, мистеру Коулу, что ваш отец вел все дела сам, ну а ты еще не совсем освоился с новым положением вещей. Вчера на похоронах мистер Коул любезно предложил нам свою помощь». Мать и ее давний друг стояли плечом к плечу, улыбаясь и кивая, как китайские болванчики. Чем-то они напоминали двух нашкодивших детей, которые, пытаясь скрыть следы своих проказ, выдумывают разные небылицы. «Послушай, сынок», — попыталась сгладить неловкость Констанция, — «почему бы вам не пойти в кабинет, а я принесу вам что-нибудь выпить?» Не проронив ни слова, молодой человек жестом пригласил гостя следовать за ним. Коул слегка поклонился Констанции и бодрым шагом вышел из комнаты. Филипп, до сего дня ему не доводилось тесно общаться с мистером Коулом, украдкой разглядывал своего гостя. Манера Дэниела Коула одеваться соответствовала его положению в обществе. Поверх белой рубашки с длинными рукавами и гофрированными манжетами был надет в тон брюкам черный шелковый жилет. Ансамбль завершали белые шелковые носки и черные с серебряными пряжками туфли из воловьей кожи. Словом, Дэниел Коул одевался так, как и должен одеваться преуспевающий торговец. Запах, Вот что изумило Филиппа. Оказавшись в нескольких шагах от гостя, молодой человек почувствовал такое амбре, что ему едва не стало дурно. Богатый бостонский коммерсант Дэниел Коул насквозь провонял потом, несвежим бельем. У Филиппа сложилось впечатление, что носки он не менял недели две, а лоснившийся от грязи жилет носил с рождения. Протухшей рыбой и душистой помадой, которой он обильно намазал волосы. Филипп не знал, что и подумать. Без сомнения, Дэниел Коул был богат. Судя по всему, он недавно принимал ванну, но при этом, похоже, несколько дней не менял платье. Указав гостю на кресло, молодой человек постарался разместиться поближе к окну, предварительно открыв его. Мистер Коул не обратил на это никакого внимания. Усевшись поудобнее, он приступил к разговору. «Сколько тебе лет, Филипп?» — начал он чрезвычайно любезным тоном. 20? 21? В сентябре будет 21. Замечательно. Значит, мы можем разговаривать как мужчина с мужчиной. Мистер Коул прокашлялся. Как тебе известно, я человек практический, коммерсант. И смею тебе доложить, я на этом деле собаку съел. Состояние вот сколотил преизрядное. Филипп кивнул, не мешая Коулу воскурять самому себе фимиам. Выбор темы разговора он тоже оставил за гостем. Он хотел знать, что тот задумал. «Говоря откровенно», — продолжил между тем его собеседник, «твой отец, хотя он был очень хорошим человеком и знал толк в древних языках и прочих премудростях, не обладал деловой сметкой». Сказав это, мистер Коул усмехнулся и отбросил назад упавшие ему на глаза волосы. «Оно и понятно. Нельзя преуспеть во всем. Из меня, например, вышел бы никудышный ученый». Мистер Коул сделал паузу, ожидая, что Филипп поспешит опровергнуть его последнее высказывание. Молодой человек не издал ни звука. «Как бы то ни было», — со вздохом сожаления продолжил бостонец. Я очень хочу помочь тебе. У меня, знаешь ли, есть опыт и знания. И, не дожидаясь, пока Филипп отклонит или примет его предложение, он пошел в наступление. «Скажи мне», — отрывисто спросил он, — «что тебе известно о финансовом состоянии твоей семьи? Надежно ли ваше положение?» Филипп по-прежнему был начеку. «Я просмотрел счетные книги», — ответил он, помолчав. — Думаю, у нас все в порядке. Конечно, мы не столь богаты, как вы, но оснований для беспокойства нет. К тому же, полагаю, к концу следующего семестра мне предложат место в университете, возможно, даже место отца. — А что ты будешь делать до этого? На что жить? — У нас и есть кое-какие сбережения, вклады. Да и потом. Мы имеем долю в вашей компании, а это постоянный доход. Да, я знаю. Мистер Коул уселся поудобнее. В этом я как раз могу тебе помочь. Он помолчал, провел пальцем у себя под носом, хмыкнул, а затем быстро спросил. Что тебе рассказывал об этих акциях отец? Молодой человек, вздохнув, откинулся на спинку кресла и задумчиво поднял глаза к потолку. «Такого разговора я что-то не припомню». Стоило Филиппу произнести эти слова, как он тут же с беспокойством осознал, что Дэниел Коул был доволен его ответом. «Мне неприятно говорить об этом», — внезапно сказал Коул. «Но отчасти я виновен в смерти твоего отца». Филипп напрягся. «Видишь ли, в тот день, когда его убили, он ехал навстречу со мной». И Дэниел Коул, словно желая что-то прочесть на лице своего собеседника, вперил в Филиппа пронзительный взгляд. После недолгой паузы он, наконец, продолжил. «Да, ну так вот, он ехал в Бостон, чтобы продать мне свою долю в компании. «Едва ли я могу в это поверить!» — раздался внезапно женский голос. Филипп поднял глаза. Коул обернулся, не вставая с кресла. В дверях, изящно скрестив руки на груди, стояла Присцилла. В ее взгляде и тоне сквозила неприкрытая враждебность. «Присцилла, дорогая, ты прекрасно выглядишь!» Дэниел Коул оперся своими пухлыми руками на подлокотники и поднялся навстречу девушке. Однако холодное отчуждение в голосе заставило брата и сестру усомниться в искренности его слов. Коммерсант приблизился к Присцилле, и та протянула ему руку. Он галантно принял ее и отвесил девушке легкий поклон. «Извини нас, дорогая», — сказал он, — «мы говорим о делах». «Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите», — парировала Присцилла. «Не могла не услышать этого». Девушка с показным равнодушием прошла мимо Коула и плавно приблизилась к круглому столу в середине комнаты, как будто для того, чтобы поправить букет сирени. Филипп разгадал ее маневр. Цветы мало занимали Присциллу. Букет составила мать, она же принесла его в кабинет. «Однако ж, господин Коул, мне кажется странным, что отец вдруг решил продать вам свою долю. Она приносила хорошие дивиденды, более четверти всего дохода семьи». На Филиппа осведомленность Присциллы произвела еще большее впечатление, чем на Коула. Тем не менее, молодой человек сделал вид, что сказанное сестрой не было для него новостью. «Откуда, дорогая, ты так хорошо знаешь о делах Бенджамина?» – осторожно осведомился Коул. Присцилла сунула палец в вазу, делая вид, что проверяет, достаточно ли в ней воды. Обнаружив, что ваза полна до краев, она поморщилась. После этого девушка невозмутимо извлекла откуда-то носовой платок и вытерла палец насухо. «При всем уважении к вам, мистер Коул», — сказала она небрежно, — «полагаю, что вас это не касается». «А я, дорогая леди, полагаю, что вам не подобает заниматься делами, в которых вы ровным счетом ничего не смыслите», — проговорил с некоторым раздражением мистер Коул. «Сложные вопросы — прерогатива мужчин. А теперь, если вы не возражаете...» И коммерсант высокомерно указал Присцилле на дверь. Девушка с немой мольбой взглянула на брата. Филипп понял. Присцилла хотела, чтобы он разрешил ей остаться. Он и сам желал этого. Присутствие близкого человека помогло бы ему обрести уверенность в себе. Но как он будет вести разговор с Коулом, если тот увидит, что в делах он зависит от совета сестры? «Мистер Коул прав, Присцилла», — сказал Филипп. «Теперь этим занимаюсь я. Думаю, я справлюсь». Взгляд девушки из протестующего стал гневным. Она поджала губы, и ее глаза наполнились злыми слезами. Мистер Коул улыбнулся, то ли с пренебрежением, то ли снисходительно. В этот момент отворилась дверь, и на пороге возникла оживленная Констанция. В руках она держала поднос, на котором стояли две кружки имбирной воды, подслащенной патокой. Эти кружки испанского стекла, привезенные с острова Барбадос, Констанция доставала только по особым случаям. «Угощайтесь, джентльмены», — сказала она нараспев, а затем с некоторым недовольством обратилась к дочери. «Присцилла, что ты здесь делаешь? Неужели не видишь, мужчины заняты?» После этих слов Присцилле ничего не оставалось, как покинуть комнату. Между тем мистер Коул обернулся к Констанции, держась так, словно ее дочь и не появлялась в кабинете. «Ты всегда была прекрасной хозяйкой», — изрек он, взяв с подноса одну из кружек. Констанция с благодарностью улыбнулась и, не желая мешать серьезному разговору, дипломатично вышла из комнаты. Как только она затворила за собой дверь, мистер Коул без обиняков приступил к делу. «Как я уже говорил, твой отец хотел продать мне свою долю. Я был готов выкупить ее за хорошие деньги. Теперь, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, а также из уважения к вашей матери, я готов поднять цену на 50%. И Дэниел Кол, шумно отхлебнув имбирной воды из кружки, небрежно откинулся на спинку кресла. Филипп догадался, что он ждет благодарности. Молодой человек не сомневался. Предложение гостя было очень выгодным. И если бы не семя сомнения, которое заронило в его душу Присцилла, он ответил бы согласием. «Это очень щедрое предложение», — после недолгой паузы сказал он. Кол кивнул. «Тем не менее, если вы не возражаете, я хотел бы его обдумать. К сожалению, из-за похорон, да и других неотложных дел, я не успел ознакомиться с бумагами отца должным образом». Лицо Коула омрачилось. Казалось, солнце закрыло угрюмая грозовая туча. «Сколько тебе на это нужно времени?» Филипп на минуту задумался. «Не более месяца». «Месяца!» Коммерсант подскочил в кресле. В туче сверкнула молния. Внезапная вспышка мистера Коула заставила Филиппа вздрогнуть. «Видите ли, сэр, в ближайшие дни мне предстоит одна поездка. На какое-то время мне придется отлучиться из дома». «Поездка? Какая еще поездка?» «Это личное дело». Кол покачал головой. «Дело превыше всего, сынок, остальное может подождать». Филипп тоже покачал головой. «Ничего не попишешь. Я должен сделать это до того, как начнутся занятия в Гарварде». «Филипп, позволь мне быть с тобой откровенным». Мистер Кол наклонился вперед, опершись локтями на колени. «Твой отец был мне близким другом». Филипп подумал, что на этот раз его собеседник, пожалуй, хватил через край. Молодой человек никогда не слышал, чтобы отца связывали с мистером Коулом какие-либо личные отношения. Насколько было известно Филиппу, их объединяло одно. В свое время они оба ухаживали за его матерью. Если, конечно, не считать того, что отец приобрел долю в компании Коула. Ну да ладно, он пропустит это мимо ушей. Но у него был странный взгляд на вещи. Он не умел правильно определять приоритеты и никогда не уделял должного внимания делам. Посмотри, к чему это привело. Ну хорошо, благодаря щедрости чудаковатого старика вы имеете прекрасный дом. Однако согласись, глупо надеяться, что кто-нибудь вновь облагодетельствует вас. Скажу откровенно, из-за нелепого поведения Бенджамина ты, Филипп, не можешь позволить себе роскоши отказаться от моего предложения. Он вел ваши дела из рук вон плохо. Вы в безвыходном положении. Без наличных денег вам долго не протянуть. Филипп отвернулся. «Мне неприятно причинять тебе боль, дорогой мой», — заговорил вновь мистер Кол. «Но я иду на это ради твоего же блага». Коммерсант немного помолчал, задумчиво выпятив нижнюю губу, а затем продолжил. «Вот что я тебе скажу. Забудь на неделю про свои личные дела. Внимательно изучи счетные книги, и ты будешь вынужден признать мою правоту. Мое предложение остается в силе в течение 7 дней. Будь мужчиной, сынок, сделай правильный выбор». Итак, сегодня Филиппу предстояло принять первое самостоятельное решение, и он боялся совершить ошибку. Предложение Коула выглядело соблазнительно. Однако молодой человек чувствовал, с этим предложением, точнее, с самим мистером Коулом, было что-то не так. Возможно, Филипп слишком походил на отца, который предпочитал заниматься наукой и никогда не проявлял особого интереса к деньгам. Он рассуждал так же, как отец. Пусть деньги сами позаботятся о себе. В конце концов, умирая, Бенджамин Морган вспомнил не о них, а о фамильной Библии. Да и потом, Филипп должен подумать о себе, Молодой человек во что бы то ни стало хотел получить ученую степень. Значит, чем быстрее он отправится в путь, тем лучше. «Сожалею, мистер Коул», — произнес Филипп ровным голосом. «Но я не могу отложить поездку. Думаю, с продажей нашей доли придется повременить». Дэниел Коул раздраженно покачал головой. «Ты копия отца!» Филипп Морган воспринял эти слова как комплимент. Глава 6. С жадностью глотая ртом воздух, Филипп выгнулся дугой и заерзал в седле. Из его груди вырвался хрип. Пытаясь победить удушье, молодой человек дышал глубоко и ровно. Хотя океана не было видно, Филипп чувствовал его свежее дыхание. Соленый морской ветер наполнял легкие воздухом и помогал одолеть болезнь. Филипп находился в пути уже вторые сутки. Его лошадь, измученная и голодная, понуро трусила по дороге. В первый день своего путешествия молодой человек совершил переход в 40 миль от Кембриджа до Провиденса. Вечером он добрался до таверны «Красный лев». Утром, наскоро перекусив и разузнав у хозяина дорогу, он сел в седло и поскакал по южной дороге через Патакет, Уорик и Уикфорд в резервацию нараганцетов. Все шло хорошо до Уинкфорда. Едва Филипп миновал этот город, у него начался припадок удушья. Приступ на какое-то время отвлек молодого человека от печальных раздумий, не покидавших его с самого Кембриджа. Филиппу не хотелось уезжать из дома. Он жалел, что отец обратился к нему с такой нелепой просьбой. Не случись этого, он сидел бы сейчас у камелька с книгой в руках и готовился к занятиям или прогуливался бы с Пенелопой по Брэдл-стрит. И вот вместо того, чтобы заниматься милыми его сердцу делами, он разыскивает Библию, потерянную в незапамятные времена. Едет, покачиваясь в седле, в какой-то медвежий угол и вспоминает злые рыдания, которыми провожала его невеста. Но когда Филипп уже совсем было собирался поворотить назад, он так живо представил себе фигуру отца, лежащего ничком на пыльной дороге, и так явственно услышал его слабый голос, умолявший найти Библию, что тут же отбросил сожаление и пришпорил лошадь. Если он не сдержит слова, будет раскаиваться всю жизнь. Пусть его грудь разорвется от кашля, пусть он опоздает к началу занятий, пусть злится и негодует Пенелопа, он не вернется домой. Филипп вспомнил о своей невесте и мысленно пообещал себе помириться с ней. Он ни на минуту не сомневался, что с Пенелопой ему повезло. Они — прекрасная пара. Его считали лучшим выпускником Гарварда, воплощением всех идеалов колонистов, надеждой молодого поколения. Ему прочили большое будущее очень уважаемые люди. В Гарварде открыто говорили о том, что в один прекрасный день он займет место ректора университета. Филипп выслушивал столь лестные слова с самым невозмутимым видом. Он был готов не только оправдать эти ожидания, но и в полной мере принять связанную с ними ответственность. Неудивительно, что удачный брак значил для него так много. Молодой человек твердо верил, что Пенелопа Чонси ему подходит. Если Филипп готовился стать образцовым ученым, то из Пенелопы вышла бы идеальная жена образцового ученого. Ее прадед, Чарльз Чонси, был не только вторым ректором университета, но и выпускником Гарварда. Ее отец, известный в Кембридже врач, тоже окончил Гарвард. Девушка росла среди университетской элиты. Ее воспитывали как продолжительницу благородных гарвардских традиций. К этому предназначению она относилась очень серьезно. Временами, считал Филипп, даже слишком серьезно. Филипп любил Пенелопу. Молодому человеку нравилась эта утонченная, хорошо воспитанная девушка, которая никогда не возражала ему при посторонних. И пусть в Гарварде ее не находили красивой, так ведь и не называли дурнушкой. Если бы Филипп вздумала писать внешность своей невесты, то, пожалуй, чаще всего ему пришлось бы использовать эпитет «длинный». У нее было длинное лицо, длинный и тонкий нос, ее руки напоминали длинные ветви дерева, а пальцы – тонкие нежные веточки. Высокая, чуть выше Филиппа, Пенелопа обладала длиннющими ногами и, опять-таки, длинными узкими ступнями. Однажды в жаркий летний день она разулась, чтобы поболтать ногами в реке, и Филиппа до крайности удивил вид ее необычайно длинных ступней. Они собирались пожениться, как только Филипп окончит учебу и получит место преподавателя. Ну а поскольку от этой цели его отделял один семестр, молодые люди всю зиму и весну готовились к будущей свадьбе. Внезапная смерть Бенджамина Моргана и столь же внезапная поездка Филиппа на юг в резервацию заставили их пересмотреть свои планы. Когда Филипп рассказал Пенелопе о том, что он считает своим долгом исполнить последнюю волю отца, девушка очень расстроилась. «Сейчас совсем не время пускаться в погоню за семейными призраками», — со слезами на глазах увещевала она жениха. «А что, если он опоздает к началу занятий? И как же тогда их свадьба?» И хотя Филипп клятвенно обещал вернуться к началу учебного года, Пенелопа обратилась за помощью к своему отцу, доктору Чонси. Почтенный джентльмен встал на сторону расстроенной дочери. Он тоже не желал, чтобы Филипп рисковал карьерой. «Поиски Библии можно отложить на год-другой», заявил он со скрытым неодобрением в голосе. Однако будущему тестю так и не удалось переубедить Филиппа. Когда молодой человек все же решил ехать, Пенелопа была вне себя от злости и обиды. Ничто не могло ее утешить. «Ну ничего», — сказал еще раз сам себе Филипп. «Вот вернусь и обязательно помирюсь с ней». Филипп Морган въехал в резервацию с севера. При виде чужака мужчины, женщины и дети из племени нарагансетов побросали все свои дела и устремились к одному из длинных домов, около которого спешился молодой человек. Это были рослые люди с темной, как бронза, кожей, прямыми, истинно черными волосами и блестящими агатовыми глазами. Их грубая одежда говорила о том, что они очень бедны и вынуждены зарабатывать на жизнь тяжелой грязной работой. В длинном доме, около которого остановился Филипп, жило несколько семей. Молодому человеку не терпелось узнать, где он может найти кого-нибудь из индейцев-христиан или их лидера, если, конечно, таковой имеется. Именно у этих людей, по мнению Филиппа, могла храниться Библия Морганов. С момента появления первых поселений индейцев, принявших крещение благодаря проповеднической деятельности Джона Элиота, стали называть молящиеся индейцы. Когда-то насчитывалось 13 городов, в которых христиане и индейцы, их было более 1000 человек, могли жить среди остальных христиан. Такое положение дел сохранялось до войны короля Филиппа. В 1675 году под водительством влиятельного вождя Вампаноагов Метакома, получившего среди колонистов прозвище «Король Филипп», союзные племена индейцев совершили несколько набегов на приграничные поселения. Это была отчаянная попытка остановить захват индейских земель колонистами. С самого начала конфликта молящиеся индейцы оказались в тяжелейшем положении. Соплеменники, которые участвовали в военных действиях, обвиняли их в поддержке колонистов и шпионаже. А колонисты, хотя и прибегали к их помощи, никогда полностью не доверяли им, считая, что они симпатизируют своим сородичам. Словом, индейцев-христиан убивали и те, и другие. После этой кровопролитной войны уцелело лишь несколько маленьких разрозненных групп молящихся индейцев. Одна из них как раз и обосновалась в резервации нарагансетов. В длинном доме Филиппу сказали, что лидера группы молящихся индейцев зовут Нанауветеа, и объяснили, как до него добраться. Ни медля ни секунды молодой человек вскочил на лошадь и пустился во весь опор по дороге Скулхаус-Панд, прямо на юг. Сразу за церквушкой, построенной в английском стиле, дорога повернула на запад. Вдалеке, слева от дороги, он заметил маленькое здание школы, которая явно нуждалась в срочном ремонте. За школой тускло поблескивало на солнце большое озеро. И там же он, наконец, увидел то, что так долго искал. На краю кукурузного поля стоял вигвам Нанауветеа. Привязывая лошадь к дереву, Филипп почувствовал, как в его душе шевельнулась тревога. Усилием воли он заставил себя успокоиться. Ничего страшного. Просто он попал в непривычную обстановку. Это был чужой мир, совсем не похожий на тот, к которому он привык. Наверняка индейцу из резервации в Гарварде тоже стало бы не по себе. Для беспокойства нет никаких оснований. Он всего лишь расспросит о Библии, узнает, здесь ли она, и уедет. Это несложно. В следующий момент он заметил трех индейских ребятишек, внимательно и спокойно наблюдавших за ним. Это были мальчики лет 8-9. Их одежда представляла собой причудливое сочетание колониального и индейского стиля. Филипп огляделся. Кроме них, ни души. Жаль, что у него нет спутника, который мог бы присмотреть за вещами и посторожить лошадь, пока он будет беседовать с Нанауветеа. Ладно, значит, ему придется поторопиться. Остов вигвама, круглый каркас из жердей, был покрыт корой. Диаметр строения составлял приблизительно футов 14. Вход, около 4 футов в высоту, имел прямоугольную форму. Перед вигвамом тлел костер, над которым поднималась струйка дыма. Судя по всему, здесь недавно готовили еду. Тут же стоял невысокий столбик, а в его верхней части находилось углубление в форме чаши. Валявшиеся вокруг крошки кукурузных зерен указывали на то, что это ступка. Неподалеку от вигвама, рядом с кукурузным полем, маячило что-то вроде деревянной вышки 12-15 футов в высоту. Назначение этого сооружения Филипп не понял. Мысленно пожелав себе удачи, молодой человек подошел к вигваму и окликнул хозяев. «Эй!» Тишина. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — возвысил голос Филипп. Минута проходила за минутой, а ему так и не ответили. Не выдержав, Филипп приблизился к жилищу Нанауветеа и сунул голову внутрь. В то же самое мгновение из вигвама выглянул наружу молодой индеец. Они едва не столкнулись лбами. «Прошу прощения!» Филипп вздрогнул и отступил на несколько шагов. «Я думал, меня не услышали». Сказав это, молодой человек с любопытством взглянул на Нараганцета. Индеец был чуть ниже Филиппа. На его торсе, крепком и мускулистом, блестели капельки пота. Кроме набедренной повязки и узкого ремешка, надетого на шею, на нем покачивалась белая раковина. На индейце ничего не было. Черные, как смоль, волосы падали ему на плечи. Полные, красиво очерченные губы и холодные темные глаза не выражали никаких эмоций. Минуты две-три молодые люди молча стояли друг против друга. Первым со спокойствием и достоинством заговорил Нараганцет. «Как поживаешь, англичанин?» — произнес он гортанным и певучим голосом. «Да вот...» Конфузясь, ответил Филипп. «Я еще Нанауветеа. Это, случайно, не вы?» Индеец внимательно оглядел чужака, начав с широкополой шляпы и закончив туфлями. Затем он вновь немигающим взглядом уставился на его лицо. Казалось, он хотел заглянуть Филиппу прямо в душу. Наконец губы индейца презрительно скривились. «Ты не очень умен, верно?» Неужели я так стар, что могу оказаться тем, кого ты ищешь?» Филипп оторопел. Он никак не ожидал услышать из уст какого-то индейца столь нелицеприятный отзыв о нем, лучшем студенте Гарварда. Это пробудило в нем некоторую досаду. «В таком случае, где я могу найти Нанауветая?» — сухо спросил он. Нараганset не шелохнулся. «Я добирался сюда 2 дня», — не отступал Филипп. «Мне необходимо с ним встретиться». Казалось, его слова не произвели на индейца ни малейшего впечатления. Однако уже в следующее мгновение Нараганset отрывисто приказал. «Жди здесь!» И нырнул в вигвам, не забыв бросить через плечо. «Ничего не трогай!» Филипп беззвучно засмеялся. «Ничего не трогай? Как будто здесь и есть чем поживиться!» Прошло несколько минут. Индеец не возвращался. И Филипп от нечего делать взялся обозревать окрестности. К востоку от жилища Нанауветта лежало огромное озеро. Южнее виднелись вигвамы, стоявшие в беспорядке. На западе зеленело кукурузное поле. На севере змеилась дорога Скулхаус-Панд, которая шла с востока на запад, за ней находилось большое кедровое болото. Филипп нетерпеливо переминался с ноги на ногу, он уже начал сомневаться, что его гонец вернется. Внезапно он вспомнил о мальчиках и бросил настороженный взгляд в их сторону. Они, не шевелясь, стояли на том же месте и сосредоточенно смотрели на него. Что ж, по крайней мере, мальчишки ни на шаг не приблизились к его лошади, и это уже неплохо. «Входи!» Молодой индеец высунулся из вигвама ровно на долю секунды, которая требовалась для того, чтобы произнести это короткое слово. Филипп нагнулся и вошел внутрь. В следующее мгновение его обдало таким жаром, что он едва не задохнулся. Теперь он понял, почему тело молодого индейца блестело от пота. Посреди вигвама горел огромный костер. Дым выходил наружу через отверстие в крыше. В вигваме, несмотря на огонь, было очень темно, особенно вдоль стен, и Филиппу понадобилось время, чтобы хоть что-то разглядеть. «Сюда!» Индеец жестом пригласил Филиппа следовать за ним вглубь вигвама. Там, у дальней стены, неподвижно сидел старик. По его лицу пробегали отблески огня. Впервые в жизни Филипп видел человека столь преклонных лет. Хрупкие кости старца были обтянуты сморщенной кожей, которая на щеках и подбородке собиралась в складки. Кожа старика была светлее, чем у молодого индейца, внука или правнука, и имела красноватый оттенок. Несколько пучков снежно-белых волос напоминали крохотные жидкие облачка, парящие над головой. На плечах старца красовалась накидка из перьев. Филипп приблизился к хозяину вигвама и с глубоким почтением поприветствовал его. Старик ответил ему бесстрастным взглядом. Его глаза, карие и по-юношески ясные, светились живым умом. Рядом со стариком стояла девушка, одетая в оленью шкуру. Филипп взглянул на нее, и сердце его задрожало. Для индианки она была удивительно хороша собой. Как и все ее соплеменники, она имела смуглую кожу и блестящие черные глаза. Прямые вороного крыла волосы падали ей на лицо, и это почему-то очень понравилось Филиппу. Девушка показалась ему милой и застенчивой. В странном оцепенении смотрел он на красавицу. Ее огромные продолговатые глаза с длинными пушистыми ресницами непреодолимо влекли его к себе. Но еще больше молодого человека восхитила ее манера держаться. Легкая и грациозная, она стояла прямо, с царственным видом, при этом в ее позе не чувствовалось никакой напряженности. Когда заговорил Нанауветта, Филиппу пришлось сделать величайшее усилие, чтобы отвести взгляд от прекрасной индианки. «Так это Савейч», — Голос старика был чуть громче шуршания сухих листьев. До этого Филиппу не доводилось слышать алгакинский язык. Он беспомощно взглянул на молодых индейцев, сначала на юношу, потом на девушку. Они молча смотрели на него. По лицу Филиппа побежали струйки пота. «Простите», — в замешательстве обратился он к старику. «Я знаю английский, латынь, древнееврейский, греческий, но я, к сожалению, не владею алганкинским языком. Здесь мало кто говорит по-латыни и по-гречески», — насмешливо сказал молодой индеец. Старик взглянул на девушку и жестом приказал ей переводить. «Нанауэта спрашивает, как тебя зовут?» — произнесла она глубоким и сладким, как мед, голосом. Внезапно молодой человек понял, что не хотел бы ничего другого, как только слушать с утра до вечера этот чудесный голос. «Меня зовут...» — встрепенулся наконец он. «Филипп Морган». «Филипп Морган», — повторила девушка. Филиппу понравилось, как она произнесла его имя. «Тавич Капиеяумэн». «Зачем ты здесь?» — перевела девушка. И Филипп объяснил, что он ищет в резервации старую фамильную Библию, которую привез из Англии его предок Энди Морган. Возможно, она до сих пор хранится у нараганцетов. Библия эта исчезла во время войны короля Филиппа. Последним ее владельцем был старший сын Энди Моргана Кристофер. Он проповедовал слово Божье индейцам. Выслушав молодого человека, Нанауэта после недолгого молчания заметил, что война короля Филиппа закончилась 50 лет назад. С тех пор утекло много воды. Почему же Морганы лишь теперь озаботились судьбой своей фамильной Библии? Филипп ответил, что его отец узнал о ее существовании совсем недавно, из дневника Энди Моргана. Дневник этот был найден на чердаке в одном из домов Бостона. Перед смертью отец наказал Филиппу найти Библию и привезти ее в Кембридж. Старый индеец кивнул и начал расспрашивать о смерти Бенджамина Моргана. В продолжении всего рассказа Филиппа он не шелохнулся. Когда Филипп замолчал, стало заметно, что старик устал. Да и сам Нанауэта это подтвердил, дав понять гостю, что намерен завершить разговор завтра. «Нет!» — воскликнул Филипп несколько громче, чем хотел. Индейцы нахмурились. Молодой человек понял, что оплошал. «Прошу вас, поймите меня!» — сказал он как можно мягче. «Я не могу медлить!» И Филипп взялся подробно объяснять причины своей спешки. «Совсем скоро начнутся занятия. Ему нужно срочно утрясти денежные дела, да и помириться с невестой тоже не мешало бы». Однако после его речи лицо старого индейца потемнело еще больше. Не проронив ни слова, он лег и повернулся к гостю спиной. Филиппу ничего другого не оставалось, как вернуться к своей лошади. Все его вещи были на месте. Мальчишки, которые наблюдали за ним, ушли, и он почувствовал себя неловко из-за того, что заподозрил их в дурных намерениях. Ночь он провел под деревом у озера. Никто не приютил его, однако никто и не прогнал. Рано утром Филиппа вновь пригласили в вигвам. На сей раз при его разговоре с Нанауэта присутствовала только девушка. «Он говорит», — нараспев переводила слова старика индианка, «что Библия — это личное имущество. Так же, как он не отдал бы тебе чужую лошадь, он не станет указывать тебе путь к Библии, пока не будет уверен, что она принадлежит тебе по праву». «Так он знает, где она находится?» — с надеждой воскликнул Филипп. Девушка перевела вопрос и, выслушав ответ старца, сказала: «Он не будет отвечать, пока ты не докажешь, что эта Библия твоя». «Какие доказательства являются достаточными для него?» «Вчера ты упомянул о дневнике. Он при тебе?» Филипп улыбнулся и, поклонившись, вышел. Спустя минуту он вернулся с дневником Энди Моргана. Осторожно пролистнув хрупкие желтые страницы, молодой человек нашел нужное ему место. «Ты читаешь по-английски?» — спросил он девушку. Та с достоинством кивнула. Филипп приблизился к ней и ткнул пальцем в нужное место. Индианка склонилась над дневником. От свежего чистого запаха ее волос у Филиппа закружилась голова. Он надеялся, что она будет читать медленно, и ему удастся побыть с ней рядом. «Могу я показать это на Науэте?» — спросила у Филиппа девушка. Ее лицо было так близко, что Филипп сумел разглядеть ее гладкую темную кожу и коричневые крапинки в черных глазах. Не отводя от нее взгляда, он кивнул и отдал ей дневник. Девушка грациозно опустилась на пол рядом со стариком, положила дневник ему на колени и указала нужное место. Текст дневника гласил: «Вот уже 7 лет минуло с тех пор, как мы не имеем никаких сведений о Кристофере. У нас почти не осталось надежды увидеть его живым. Последнее известие о нем мы получили из вторых рук незадолго до начала военных действий. В то время мой дорогой сын проповедовал среди вампануагов. Мы пребываем в полном неведении, что с ним сталось, здоров ли он, и можем быть уверены лишь в одном – его судьба в руках Божьих. Кристофер не страшится людей, способных убить его, ибо знает, душа его неуязвима. Горько сознавать, что он умер бездетным, не оставив сына, которому мог бы передать фамильную Библию в соответствии с моим напутствием, данным ему на церемонии. Но, быть может, я ошибаюсь, придавая такое значение материальному символу. Всевышнему не нужна запись, чтобы понять, кто следует его путями. Мне же остается лишь уповать на то, что мои потомки никогда не утратят веру в Господа». Пока девушка читала, лицо старого индейца оставалось бесстрастным. Как только голос прекрасной индианки смолк, из-под накидки появилась дрожащая морщинистая рука и легла на страницы дневника. Старец закрыл глаза и слегка подался вперед. Казалось, Нанауэте проверяет на ощупь подлинность услышанных им слов. После минутной паузы он открыл глаза, убрал руку, и Филипп получил дневник обратно. Очевидно, и он, и дневник выдержали испытание. Мгновение спустя старик взглянул молодому человеку прямо в лицо и тихо произнес: «Библия, которую ты ищешь, существует. Я видел ее. Ею пользовался Кристофер Морган, когда рассказывал индейцам о едином и истинном Боге». «Выходит, вы знали Кристофера Моргана?» — спросил Филипп. Индеец был так стар, что это показалось молодому человеку вполне возможным. Когда девушка перевела вопрос Филиппа, Нанауэте слегка наклонил голову. От волнения мысли Филиппа спутались. Перед ним сидел человек, который знал брата его прадеда. «Скажи ему», — попросил Филипп, обращаясь к девушке, «что мне жаль, у меня так мало времени, а я бы очень хотел поговорить с ним о Кристофере Моргане». Эти слова почему-то рассердили старика. Он быстро произнес что-то высоким голосом и покачал головой. Перевода не последовало. «Простите, я не хотел сердить его», — расстроенно выдохнул Филипп. Индеец вновь заговорил, знаком приказав девушке переводить. «Он говорит, ты слишком торопишься. Чтобы найти то, что ты ищешь, необходимо время. Он думает, тебе лучше вернуться домой. Будешь спешить, ничего не найдешь». Филипп вспыхнул. Молодого человека разозлило, что в его дела вмешиваются посторонние. Задел за живое и намек на то, что он не очень-то и хочет найти фамильную Библию Морганов. Как будто бы не он, Филипп, приехал ради этого в резервацию. «Передай Нанауэте, что если он скажет мне, где искать Библию, я найду ее. Найду, чего бы мне это ни стоило». Девушка перевела слова Филиппа. Лицо старика приняло скептическое выражение. В продолжении нескольких минут он молчал, а потом, наконец, разжал губы и словно бы нехотя произнес. «На Великой Топи есть деревня молящихся индейцев. Возможно, там ты найдешь то, что ищешь». С этими словами Нанауэта лег и повернулся спиной к Филиппу. Это было не совсем то, на что рассчитывал Филипп, однако и особых причин для отчаяния он не видел. По крайней мере, нашелся человек, который помнил о Библии Морганов. Поблагодарив индианку за помощь, Филипп покинул вигвам и поскакал к Великой Топи.